Над ним пролетел какой-то светлячок. Ой, да это не светлячок вовсе, а стрела с горящей паклей. А за нею, еще одна и еще. Пожар! Закричали в селе. Женщины бросились тушить горящие стрелы, заливая их водой. Тут же к избам выстроилась цепочка от колодцев, воду передавали в деревянных бодейках. Андрей вскочил с помоста, и в ту же секунду над ним просвистела еще одна стрела с горящей паклей. Метрах в 30 от стены на лошади сидел татарский лучник. Рядом с ним стоял татарин с горящим факелом. Лучник поджигал паклю на стрелах и методично стрелял по селу. «Ах ты, гад такой!» Андрей прицелился по огоньку. «Темно, мушки не видно». Выстрелил. Лучник упал с лошади, та шарахнулась от громкого и неожиданного звука. Андрей перезарядил ружье. Татарин с факелом наклонился над убитым соплеменником и в этот момент Андрей выстрелил в него. Попал. Татарин упал, выронив факел. Факел упал рядом, и на татарине загорелась одежда. Судя по крикам, перемещающимся теням и ржанию лошадей, татар было не меньше полусотни. Двоих он уже убил, несколько человек валялись у ворот, убитые защитниками. Подкрепления у татар нет, и чем больше людей они потеряют, тем быстрее уберутся. Хорошая вещь все-таки картечь, летит широким снопом. Даже если с прицелом чуть ошибся, все равно попадешь. Стрелком Андрей был хорошим, но только охотником, и фронтовой премудрости не знал. А она гласила, сделал несколько выстрелов с одного места, меняй позицию. В деревянный тын совсем рядом вонзились две стрелы. Апа, засекли его, так и в лицо угодить могут. Он присел за бревна и перешел на другую сторону. Если татары пойдут на штурм, он услышит. Но до утра татары больше не предпринимали попыток к штурму, и Андрей незаметно уснул. Когда начало светать, его разбудил десятник. «Пойди под навес, там топчаны есть. Вздремни, на стенах дозорные». Андрей так и сделал. Трудный день и полубессонная ночь утомили его, он крепко уснул. Проснулся от прикосновения десятника. «Ну ты здоров спать. Полдень уже. Один штурм мы отбили, на задней стене. Сейчас ворота штурмуют, помощь нужна». Андрей молча встал, зарядил ружье. Глядя на патронтаж, вздохнул и полез на помост. На небольшой площади внутри ограды горел костер. На нем в огромном котле кипела смола. Андрей осторожно выглянул между концами оструганных на острия бревен тына. Татары стояли в сотне метров от села. Эх, сейчас бы винтовку, не стояли бы так нагло. Среди татар выделялся одеждой и защитой один. Лошадь под ним была белой, из-под кольчуги виднелся шелковый расписной халат. На голове сверкал шлем мисюрка. Наверное, предводитель решил про себя Андрей. Но для выстрела картечью далеко, он только патрон попусту переведет. Татары разом заулюлюкали, засвистели и ринулись на ограду. Что это они, на конях, на тын? Но все оказалось реалистичнее. Конники подскакивали ближе, на скаку кидали в стену копья и возвращались обратно. Андрей не мог понять смысла их действий, но десятник, видевший все это, вскричал. «Все на стены! Басурманы на приступ пойдут!» Стена была буквально утыкана копьями. Один из татар, не имея в руках оружия, подскакал к стене, на полном ходу вскочил на спину лошади, подпрыгнул, вцепился руками в копье, торчащее из стены, подтянулся, как на турнике, и полез по копьям, как по лестнице. За ним последовал второй, третий. Едва над тыном показалась татарская голова, как по ней ударил топором незнакомый Андрею мужик. Голова исчезла, и почти тут же сам мужик, обливаясь кровью, упал. Из его глазницы торчала стрела. Ага, Андрей понял замысел татар. Пока одни лезут на тын, другие не дают высовываться защитникам. Однако тут они ошиблись. Андрей закинул за плечо ружье, выхватил из-за пояса пистолет и передернул затвор. Как только из-за тына показалась голова басурманина, он выстрелил. Татарин упал, сбив своим телом других, лезущих за ним следом. Несколько минут за тыном не было никакого движения, только крик, громкий и яростный. Потом стали бить в ворота бревном как тараном. Но здесь уже не растерялись местные, они вылили на головы штурмующих пару ведер кипящей смолы. Снова раздались крики, дикие крики обожженных. Татары бросили бревно таран перед воротами и стали отступать. Наступило затишье. По помосту к Андрею подошел десятник Терентий и вместе с ним, еще один воин. Шлем-шишак, кольчуга, блестевшая на солнце, как чешуя, и сабля на боку выдавали в нем воина, а не простого жителя. Вот он, Андрей. Один опасный участок стены держит. Молодец. Из каковских будешь? Рязанский я. Мне Терентий уже говорил. На службу ко мне хочешь? Прости мне мое невежество. Ты кто? Боярин Нащекин. Не уж не знал. Откуда? Я здесь первый раз. А насчет службы подумать надо. После того, как набег отобьем. Говоришь ты странно, как иноземец. И самопал у тебя, как у московских стрельцов. Удобная штука. Пожалуй, да. Только громыхает сильно. Зато бьет наповал. Я тебе на помощь Василия пришлю. Он воин опытный. Жаль, под рукой у меня всего четверо воинов. И мужиков два десятка осталось. Татар больше, все при оружии. Да и опыт есть. С измальства в седлах сидят. Отобьемся. Думаешь? Уверен. Ворота бы удержать. Похоже, в мужиков боярин не очень верил. Татары вновь пошли на приступ. Только изобретательности никакой. Они также прыгали с коней на копья и упрямо лезли вверх. Одного Андрей убил из ружья еще на подъезде, двух застрелил из пистолета, не давая перепрыгнуть внутрь. Затын, тогда плохо будет. Пока один будет с саблей наступать на защитника, за ним на стену полезут другие. Но после бесполезной попытки татары угомонились. Они отступили метров на 200, пустили коней пастись, а сами развели костер и повесили над ним котел. Вот наглецы. И это на виду у всего села. А впрочем, чего им бояться? Сил выступить из крепости и принять бой у селян нет. Луков два, но стрелять далеко. Из ружья Андрей их тоже не достанет. Татары этот расклад тоже понимали и в сторону села даже не смотрели, вели себя как в родной степи. Вот уроды. Процедил Андрей. Ты про кого? Спросил кто-то рядом. Андрей оглянулся. Рядом стоял воин, одетый в кольчугу, при сабле и со шлемом на голове. «Я Василий, меня боярин прислал тебе в помощь, а я Андрей. Мне Терентий сказал, ты, когда палить будешь, предупреждай, чтобы я уши успел руками закрыть. Это уж как получится». На стенах оставили дозорных из мужиков. Воины и Андрей спустились со стены. Прислуга из боярского дома принесла еду. Все уселись вокруг котла, боярин был тут же. Достали ложки и, перекрестившись, принялись хлебать. «А ты чего же не ешь?» — спросил десятник Андрея. «Ложки нет. Ай-яй-яй. Ложку и нож завсегда при себе иметь надо. Василий, у ваш гостя, принеси». Воин молча встал, сходил в боярский дом и принес новую деревянную ложку. «Пусть пока у тебя будет, а железную или серебряную сам потом купишь». Кулеш был наваристым. Делался он просто. В пшенную кашу добавляли куски мяса. По густоте, где-то посредине между супом и кашей. Правда, в походах добавляли сушеное мясо кусочками или сало. Выскребли котел до дна, наелись, а прислуга уже несла ведро пива. И пиво выпили, быстро опростав ведро. Андрей захмелел. Нет, не стоило ему пить, голова трезвая нужна. Однако есть и пить очень хотелось. Время уже далеко за полдень, за схваткой незаметно пролетело. Только для боя силы нужны. Вот боярин и приказал прислуге принести еды. Наевшись, они улеглись тут же, и Василий даже всхрапнул. Со стены донеслось. Татарин едет, один. Никак, переговорщик. Все кинулись на стену. К воротам подъехал татарин. Был он один и без оружия, как и положено переговорщику. Эй, Урус, говорить с вашим Мурзой хочу. Я тебя слушаю, басурманин, крикнул боярин. Мой Мурза Ахмед предлагает тебе почетную сдачу. «Можешь уйти вместе с воинами, мы не тронем. А жители как же?» – спросил боярин. «Какое тебе до них дело? Новых найдешь?» Андрей сказал десятнику, стоящему рядом. «Нельзя верить татарину, обманет. За тыном нас не взять, а в открытом поле догонит и изрубит. Нечто боярин дитя малое, неразумное и сам не понимает». Андрей успокоился. «Село боярское, пусть у них голова болит. Нет, я не согласен!» – крикнул боярин. «Идите отсюда, с моих земель, нам помощь подойдет, пожалеешь потом. Я все сказал, так и передай своему Мурзе, иди по-добру по-здорову». Татарин не спеша уехал. «Как думаешь, насчет помощи врет?» – спросил Андрей. «Конечно, если бы в округе татары еще были, то мы бы дымы видели. Или татары деревни пожгли, или же деревенские сигнал подали бы. Нет же ничего, стало быть, врут они. А мы почему сигнал не подали?» А колокол с церкви звонил. Все окрест небось попрятались и скотину увели. Зачем татарину пустой дом? Его же с собой не увезешь. Ему, басурманину, пленных давай. Зачем? Продать на невольничьем рынке, деньги выручить. Ты думаешь, татары сюда пришли молодецкую удаль показать, сабельками помахать? Им добыча нужна, как лето, так нападают. Зимой трава под снегом, лошадей кормить нечем, так они по своим стойбищам сидят и кумыс пьют, а летом, в набег, и часто нападают. Когда как? В этом году первое нападение, а в прошлом году, три раза, да все разные. Они же с виду одинаковые, как узнали, у предводителей ихних бунчуки разные. Не понял, ну, вроде копья, только вверху пучки конских волос в разные цвета окрашены, уяснил. А ты сам посмотри, в самом деле, недалеко от костра в землю был воткнут бунчук с тремя рядами конских хвостов, один из которых был коричневым. Это крымчаки, они самые злобные. С Золотой Ордой, где ихний хан в сарай-берке сидит, наш великий князь в союзниках, так те все равно нападают. У них там заметня, и ханы меняются едва ли не каждый год, не поймешь, с кем и договариваться. Для Андрея сообщение, что Рязань, союзник Золотой Орды, было неприятной новостью. Но надо было лучше историю учить. Видишь ли, княжество Рязанское стоит на самой границе с Диким Полем. И кто бы ни шел на Москву, идут через нас, а по пути грабит. Жрать-то что-то надо. Врагов вокруг полно. Великое княжество Московское давно на Рязань зубы точит. Литва опять же приглядывается, как бы кусок отхватить. Сложно князю Рязанскому, меж врагов лавировать приходится. Откуда ты расклад знаешь? В Рязани служил, в княжеской дружине, да воеводе не понравился. Вот, к Нащекину перешел. Он муж исправный, а на деле печется. Да только не везет ему. Едва встанет на ноги, татары незваными гостями заявятся. То пожар, или чума с холерой, либо другая какая лихоманка. А в прошлом годе не урожай случился. То, что на полях осталось, татары вытоптали. Сложно все. Еще как. Внезапно татары собрались, вскочили на коней и уехали. Но не навсегда, двое их дозорных остались. Наверное, окрестные деревни поехали грабить, высказал предположение Терентий. Он не угадал, все оказалось хуже. В близлежащем лесу татары срубили несколько прямых деревьев, набили на них деревянные поперечины из толстых веток, получилось нечто вроде лестницы. Их они и притащили с собой на волосяных арканах. Две лошади с трудом волокли такое дерево по земле, оставляя за собой борозды. Штурмовать будут. Причем сразу в нескольких местах. Схватился за голову десятник. Надо боярина предупредить. И убежал. Через несколько минут на помосте были уже все защитники и боярин. Они с тревогой смотрели на татар. Те же спешились, распределились вокруг бревен. На каждое приходилось по десятку воинов. По команде они подняли бревна за перекладины и бросились к тыну. Всего бревен, как и штурмовых групп, оказалось три. Две группы бежали к стене справа от ворот, одна повернула налево, туда, где находился Андрей. К нему на помощь прибежали двое мужиков с топорами. Боярин велел передать «отбивайся сам». Андрей бы и рад не отбиваться и вообще исчезнуть из села, но покинуть село во время осады невозможно. Придется разделить судьбу жителей Нащекина, ведь теперь он сражался и за свою жизнь. Выстоит село, и он жив останется. Не устоит, живые позавидуют мертвым. Андрей переломил ружье, проверил оба патрона. Когда татары были уже близко, метрах в 30, он уложил стволы на бревна тына, прицелился и выстрелил дуплетом, один за другим два выстрела. Оба выстрела не пропали даром. Два татарина были убиты, еще двое ранены. Они бросили бревно и орали, катаясь по земле. Это даже неплохо, лучше, чем если бы они погибли. Своими воплями они дезорганизовывали остальных, сбивая воинственный дух. Но все равно оставшиеся держали бревно и бежали к ограждению. Подбежав, они вскинули, насколько это было можно, передний конец, уперли его в бревна и полезли наверх. Времени перезарядить ружье у Андрея не было. Он поставил его рядом, выхватил пистолет, снял его с предохранителя. Лучников татарских не было видно. Он высунулся за тын и увидел, что размахивающий саблей татарин был уже рядом. Андрей выстрелил в него. Попал точно, но убил или ранил, непонятно. Татарин рухнул с импровизированной лестницы, однако его место занял другой. Андрей выстрелил и в него. Оставшиеся четверо татар спрыгнули с дерева сами и принялись убегать. Стрелять по движущимся целям Андрей не стал, можно промахнуться. Он посмотрел направо. От одной группы успешно отбивался боярин и два воина, в другом же месте ситуация была хуже. На помост выбрались два татарина и теперь яростно рубились с защитниками. Андрей спрыгнул с помоста и побежал в их сторону, мимо ворот. На помост он взбираться не стал, дерущиеся помешают, а остановился напротив татар. Дистанция была метров 5, вроде бы и ерунда, но татары постоянно двигались, нанося удары и уклоняясь сами. Андрей поймал на мушку одного, показавшегося ему более агрессивным, уловил момент, когда тот слегка присел и на мгновение замер, и выстрелил ему в левый бок. Татарин выронил саблю и рухнул с помоста вниз, на землю. Добивать его Андрей не стал. Сам умрет, а патрона жалко. Второй татарин сам прыгнул с помоста на него, еще в воздухе занеся саблю для удара, но приземлился уже мертвым. Андрей после первого выстрела и пистолет опустить не успел, татарин сам возник в прицеле. Из-за тына показалась еще одна голова, потом плечи. В зубах татарин держал саблю. Воин из боярских тут же снес ему голову своей саблей. Андрей побежал туда, где был сам боярин. Там пока его вмешательство не требовалось. Саблями рубились, но татары внутренне проникали, и Андрей вернулся на свое место. Оба мужика, присланные ему в помощь боярином, стояли на месте и смотрели за тын. Андрей взбежал по лестнице. Что там? Сам же схватил ружье, зарядил. Пистолет поставил на предохранитель и сунул в карман. Татары отходят. Андрей выглянул. Получив отпор, татары отступили и собрались вокруг своего мурзы. Уйдут или новую напасть замышляют. В принципе, потери у них большие. Он один убил десяток и нескольких ранил, да воины и мужики тоже не дремали, десятка-полтора положили. Так что татар едва ли половина осталась, а успехов никаких. Басурмане что-то горячо обсуждали, размахивая руками, видимо, решили, что надо искать другую жертву, полегче. Сил у них если и оставалось, то на один штурм, а с ним, новые потери. Собрав немудреные пожитки и котел, татары вскочили на коней и ускакали. «Не обманка ли?» – спросил один из мужиков. «Нашего боярина вокруг пальца не обведешь». Когда татары исчезли из вида, открылись ворота, и выехавший на коне воин поскакал по татарскому следу. «Куда это он?» «Проследить, ушли или в лесу затаились?» Ворота за уехавшим заперли, стыно опустили веревку. «А веревка зачем?» – удивился Андрей. «Если нашего воина обнаружат и пустят вслед погоню, ворота открывать нельзя, ворвутся, а воин вцепится в веревку, и его поднимут, коня же захватит, Господь с ним, с конем, воин ценнее. Представь, если бы в селе боярина с дружиной не было, взяли бы село, а нас, в полон. Ну, дружина, это громко сказано. Насколько увидел Андрей, у боярина было 4 воина, или дружинника. Конечно, у них и защита, щиты, шлемы, кольчуги, и оружие, сабли, ножи, копья, но их мало. Оставив двоих мужиков дозорными на стенах, все спустились на площадь. Хотелось отдохнуть, выпить воды. Боярин заметил убитых татар. Это кто их? Чужак. Андрея неприятно резануло это слово. Он тут, как заяц, скачет, стараясь помочь, но все равно для них он, чужак. Оружие забрать, тела перебросить через тын, распорядился боярин. Чего им тут смердеть? Волкам поживо будет. С поясов сняли ножны, расстегнув ремешки, стянули шлемы. Но только мужики взяли убитых за руки, за ноги, чтобы втащить их наверх, на помост, как боярин приказал. Стой! Он подошел к убитым, осмотрел. Выкидывайте. Потом направился к Андрею. Покажи, чем таким стреляешь. Я убитых осмотрел, так у них раны совсем малюсенькие. Вот, Андрей вытащил из кармана пистолет. Боярин повертел его в руках. Удобно, и выделка отменная. Где купил? Немцы продали, соврал Андрей. Ну да, они это могут. Продай. У меня к нему всего несколько зарядов осталось. Я еще найду. Нет, боярин, еще неизвестно, ушли ли татары. Да и навык иметь надо, иначе заряды попусту выпустишь. Это верно, боярин разочарованно отошел. Видно, не привык он, что ему отказывают. Защитники опустились на землю. Кое-кто был ранен, и женщины накладывали им повязки, но все были измотаны. Подростки разносили ведра с водой и поили желающих. Прошел час, другой. Некоторые успели вздремнуть. Потом послышался стук копыт, и дозорные закричали. Лазутчик вернулся. Распахнув одну воротину, дозорные впустили верхового воина и тут же заперли за ним ворота. Все столпились вокруг него. «Ушли татары!» – выдохнул он. «Я за ними верст 10 скакал. В полуденную сторону ушли, через Цну и дальше. Пронесся радостный вздох, толпа оживилась. По одному мужику с улицы всю ночь на стенах стоять, распорядился боярин, и не спать. Увижу, высеку. Остальным отдыхать, но оружие иметь под рукой. Толпа начала расходиться. Андрей пошел на постоялый двор. Хотелось умыться, поесть и отдохнуть. Когда он разделся до пояса, парень с постоялого двора полил ему водой из ведра. «Поесть бы чего-нибудь», — попросил Андрей. «Каша только, да еще хлеб». Не делали ничего, от татар отбивались. «Неси». Андрей поел каши с хлебом, запил пивом. Его готовили загодя, много, и хранили в подвале, в леднике. Почувствовав себя сытым, он подозвал парня. «Сколько с меня?» Боярин приказал не брать ничего. «Ты живота своего не жалел, хотя село тебе чужое, а мы деньги». «Спасибо. Я спать пошел. Ежели опять татары появятся, разбуди, у меня сон крепкий». Раздевшись, Андрей рухнул в постель и уснул. Проснулся он от света, бьющего в окно, до какого-то неясного шебуршания в углу. Открыв глаза, увидел паренька из трактира, тот вертел в руках ружье Андрея. «Поосторожнее, оно выстрелить может, а вообще-то без разрешения брать чужое оружие нельзя. Прости, я тебя будить пришел да не удержался. В селе только и говорят, что о татарах да о тебе. Обо мне-то что? Сам Господь тебя послал, отбились. Тогда зачем будешь? Дал бы поспать. Полдень уже. Мне все равно, спи, только боярин просил к нему прийти». Андрей оделся, спустился вниз, умыл лицо. Ружье не брал, все-таки в гости идет, если что, хватит и двух пистолетов. Он вышел с постоялого двора и направился к дому боярина. Встречные люди на улице здоровались, как со знакомым. Традиция у них здесь такая или он уже стал настолько популярным. Андрей постучал в калитку, и на стук вышел вчерашний мужик. «Заждался боярин-то, проходи. Вчера занят был, а сегодня заждался», — не преминул подколоть Андрей. «Вчера татар не было», — развел руками мужик. Он провел Андрея к дому, распахнул перед ним дверь. В сенях попросил обождать, постучал в дверь покоев. «Боярин, чужак пришел. Зачем в сенях держишь? Пусть войдет». Андрей вошел. Ему было любопытно посмотреть, как живет боярин, все-таки дворянин, но ничего необычного он не увидел. Икона с лампадкой в углу, длинный стол со скамьями по бокам, в торце, кресло, в нем боярин восседает. Андрей кивнул, поздоровался. «Доброе утро, боярин, и тебе здоровья. Ты случаем не басурманин или схизматик? Христианин я православный, крещен. Что-то не увидел я, чтобы ты на икону перекрестился. Прости, боярин», — растерялся. Андрей повернулся к иконе и, демонстративно перекрестившись, отбил поклон. «О, теперь вижу», — молвил боярин. «Садись». Андрей уселся на лавку. Никаких ковров, дорогого оружия на стенах или других предметов роскоши в боярских покоях он не увидел. Похоже, небогато боярин живет, да и откуда богатству взяться, если татары каждый год набеги делают. «Тебя Андреем звать?» «Именно. Только твоего имени не знаю, все боярин да боярин». Андрей заметил, что все обращаются друг к другу на «ты». Боярин засмеялся. «Никодим Васильевич, ты чьих будешь?» «Пока ничей. Я в Рязань из Литвы перебрался, пока сам по себе. А в Литве чем пропитание себе добывал? Служилым человеком был. То-то я смотрю, больно лихо ты с громобойным оружием обращался. Хвалю, и от себя спасибо большое. Выручил ты здорово, прямо в точку. За русских породеть всегда готов, ну и за себя тоже. Если бы татары село взяли, мне или погибать, или в плен. Так что я и за свою жизнь боролся. Молодец, что понимаешь. Ну, это все присказка была, сказка впереди будет. Разговор у меня к тебе. Конечно, иначе зачем позвал? Оставайся у меня. В дружину к Терентию определю, на полное довольствие. Одежа, пропитание, крыша над головой, чем плохо. С трофеями, добычей неважно, сразу скажу. Какие трофеи, если от татар только отбиваться успеваем? Андрей задумался. С одной стороны, в этой Рязани его никто не ждет, ни родители, ни друзья, ни даже бандиты. И что там он будет делать, одному Богу известно. С другой стороны, не воин он в полном понимании этого слова. Стрелять умеет, на татарах проверено. Но патроны закончатся, а работать саблей, стрелять из лука, даже пользоваться щитом он совершенно не умеет. А все это оружие требует навыка, знаний, тренировок. Вот тогда сразу станет ясно, что никакой он не служилый человек, просто врун. Ну не объяснять же боярину, что он появился здесь из другого времени, не поймет ведь. Вохв как-то сразу понял, не житью обозвал, как кикимору лесную. Так ведь он не в сказку попал. А может, у него у самого с головой не все в порядке. Может, он галлюцинации принимает за действительность. Боярин принял молчание Андрея за колебание. А не хочешь в дружину, могу в боярские дети определить. Его, Андрея, в дети. Боярин увидел, как в изумлении вскинулись брови Андрея. Надел земельный дам, деревеньку с холопами для прокорма. А случись нападение, вместе с дружиной воевать будешь. Что в дружине, что в боярских детях, воевать все равно придется. Учитывая, что татары нападают внезапно и могут подстрелить из лука, жизнь здесь может оказаться недолгой. И кроме того, он ничего не понимает в сельском хозяйстве, рожь от пшеницы не отличит. Сложная дилемма. Подумать надо, сложно все, ответил Андрей. А как же, подхватил боярин, ты же не дитя малое, неразумное, можно сказать, жизнь менять придется. Я подожду. Видимо, боярин был очень заинтересован в том, чтобы Андрей остался. Сочтя разговор законченным, Андрей поднялся с лавки. Нет, остановил его боярин. А покушать? Как же после разговора не солоно хлебавши уйти? Меня, хозяина, обидишь? Боярин крикнул. Прошка, обед неси. Холопы накрыли на стол. Пришел Терентий, как чувствовал. А может, у них специально уговорено было. Андрей оказал существенную помощь боярину и селу в обороне. Но он человек свободный, волен уйти в любой момент, а терять такого бойца боярину не хотелось. Вот только Андрей задавал себе вопрос, что я буду делать в этой глуши, если останусь. Глава 4. Суд. Угощение было обильным, но без изысков. Продукты натуральные, свежие, все вкусно. Для начала поели куриного супчика с потрошками, заедая его пирожками с тушеной капустой. Боярин и Терентий называли пирожки пряженцами. Потом холопы унесли пустые чашки и водрузили на стол гуся, фаршированного гречневой кашей. Под гуся подали свежее пиво. Смена блюд шла одна за другой. И если Андрей в охотку съел весь суп и изрядный кусок гусятины с кашей, то следующее блюдо он только пробовал. Глазами съел бы все, но желудок был уже полон. Пиво выпили много. Вкусное, оно пилось в охотку, да еще тосты звучали один за другим. Сначала за боярина, потом за воинство, затем за самого Андрея. Ну как тут не выпить? Обида. Застолье затянулось до вечера, в голове уже шумело. А неплохо боярин сидит. Холопы обслуживают, а он только распоряжение отдает, подумал Андрей. Когда уже ни один кусок в горло не лез, а Терентий пьяненько отвалился от стола, опершись спиной о стену, боярин распорядился стол убрать. Потом холопы унесли и десятника. Боярин встал из-за стола, покачиваясь, и когда к нему подскочил холоп и взял под локоток, боярин оттолкнул его руку. Сам Андрей тоже поднялся. Его слегка штормило. Столько пива он не пил никогда и потому попытался припомнить, сколько. Выходило много, литров 5. Правда, не в один присест, за полдня. С трудом он добрел до постоялого двора. Парень из прислуги, увидев его, кинулся помочь, но Андрей оттолкнул его руку и по примеру боярина сказал: «Я сам». Отперев дверь, он рухнул в постель, как был, в одежде и ботинках. Утром проснулся с головной болью. Лицо было отечным, глаза заплыли. «Вот это я посидел». Он побрел в туалет, потом умылся и направился в трапезную. Только взглянув на его лицо, парень из прислуги поставил перед ним кружку. Андрей глотнул. «Так это же капустный рассол». Выпил жадно, почти не переводя дыхание. Показалось, что полегчало. «Шулюма бы тебе сейчас, из баранины», — посоветовал парень. «Так неси. Подождать придется, не готов еще. В комнате подожду, шумнешь». Андрей отлеживался в комнате. После рассола полегчало, но хотелось пить, а идти вниз было лень. И мыслей в голове не было никаких, она была пустая, как жбан. В дверь постучал парень из трактира. «Шулюм готов, с пылу с жару. Прошу к столу». Андрей не спеша съел чашку горячего шулюма с хлебом и почувствовал себя значительно лучше. За еду и комнату он расплатился татарской монетой. Интересно, надолго ли ему хватит этих монет? Он снова поднялся в комнату, следовало поразмыслить над вчерашним предложением боярина. По сути, в этой жизни он не умеха, сеять не может, строить, тоже имеется в виду, своими руками. ни бревна обтесать, ни избу сложить. Знания компьютера тут не нужны, про автомобили никто слыхом не слыхивал, только стрелять и умеет. А закончатся патроны, он тут никто, и звать его никак. От такого жесткого расклада стало не по себе. Специальность имел, работу, квартиру, а сейчас, бомж. Поневоле закручинишься. И вариантов у него два. Или к боярину на службу идти, или подаваться в Рязань. Можно и не в Рязань, а, к примеру, в Москву. Но, как всякий провинциал, он Москву недолюбливал. Суетный город, высокомерный. Но не это главное. Если он останется здесь, впереди перспектива. Иногда, конечно, позову боярина, воевать с татарами придется, да еще сельским хозяйством, в котором он ничего не смыслил, заниматься. А в городе Андрей стал мысленно перебирать специальности, по которым он мог трудиться. Его денег, как он и подозревал, надолго не хватит, и впереди, в скорой перспективе, замаячит призрак голода. А еще хуже, жилья нет никакого, даже сарайчика захудалого, как защиты от дождя. Интересно, а сколько стоит дом? Вдруг его трофейных денег хватит на покупку скромной избы? Андрей сел за стол, высыпал монеты из мешочка. Достоинства они были непонятного, и по виду можно было определить, вот это медные, 12 штук, а вот эти три, серебряные. Название им, правда, он не знал, но не рубли же. И одна, судя по весу и блеску, точно золотая. Но Андрей привык к бумажным деньгам и другим ценам, и сколько здесь стоит изба, лошадь, даже сапоги, он понятия не имел. Со вздохом сгреб монеты в мешочек и спустился в трапезную. За столом сидели посетители. Он улучил момент, когда половой, как здесь называли прислугу, освободился. Сколько стоит изба? Целиком не знаю, у нас не продают. Кому строиться надо, у боярина дозволения спрашивает. Пилит лес, бревна в село везут. А дальше или плотников нанимают, или сами. Ты лучше купца спроси, вон он, за дальним столом сидит. Не знаком я с ним, неудобно. Хаем, неудобно портки через голову снимать. Пантелеем его звать, только сегодня вернулся, судно его на реке стоит. Повезло, если бы на день раньше вернулся, сам бы в плен попал, товар разграбили, а судно сожгли. Зачем оно им в степи? Познакомь, попросил Андрей полового. Самому несподручно, все же человек незнакомый. Сейчас поговорю. Парень подошел к столу, забрал пустую посуду, переговорил с купцом и махнул Андрею рукой. Тот подошел, поздоровался. «Садись», — предложил ему купец. Половой сказал, «разговор у тебя ко мне есть, совет получить хочу». «Не так разговор начинаешь», — нахмурился купец, «для начала познакомиться надо. Меня Пантелеем зовут, а меня Андреем. Ну вот, другое дело. Говори, сколько изба в Рязани стоит?» Купец поскреб пятерней в затылке, сконфузился. «Спроси, что полегче. Я изб не покупал, тем более, в Рязани. Захудалый городишко». «Как захудалый? Ты не местный, наверное. Есть такое дело. Князь-то со двором в Переславле живет. Город и побольше, и познатней, и побогаче». Андрей понял, что попал впросак. Но он решил выяснить все до конца, потому достал мешочек и вывалил из него на стол монеты. «Это чьи деньги?» Купец окинул монеты беглым взглядом. «Персидские, а золотая монета османская. Не видал раньше, с татарина снял. У них деньги с разных мест. Где трофей, а где рабов продали. Они чаще всего в Кафу невольников продают, а купить за них что можно. У нас на Руси не смотрят, что на монетах написано и из какой они страны, по весу определяют. У каждого купца маленькие весы, без весов, на глаз, скажу. За медики есть можешь 4 седмицы, за каждую серебряную, избу с утварью, а то и с холопами. Ну а золото?» Купец задумался. «За золото можно лавку на торгу купить с товаром, свое дело открыть». «Понятно». Андрей сгреб деньги в мешочек и сунул его себе в карман. Ему было понятно, что он мог купить себе избу, и это главное. А лавку? Купец все мерил по себе, а Андрею вовсе не хотелось заниматься торговлей, к этому надо призвание иметь. Сроду он торгашом не был, хотя давний знакомый как-то предлагал ему быть продавцом на его строительном складе, но не лежало сердце. Так ведь дом имея, можно оглядеться, присмотреться, чем заняться. Спасибо, Пантелей, за совет. Подскажи, как удобнее в Переяславль добраться? Проще простого. Я товар с судна выгружу и дня через три мимо Переяславля пойду. могу тебя взять, ежели с харчами, в 2 медика обойдется. Андрей решительно поднялся. Заметано. Я иду с тобой. Твое дело, место есть. Но удобств никаких, на палубе спать будешь. Не страшно. Андрей ушел к себе, отоспался. А утром зазвонили колокола на звоннице. Он подхватился, по старой армейской привычке оделся за 30 секунд, рассовал пистолеты по карманам, забросил за спину ружье и выскочил из комнаты. Стремглав слетел по лестнице. Тычево всполошился. Встретил его часовой. Колокола звонят, татары. Успокойся, это к заутрене. Сегодня будут павших в сече хоронить. У Андрея отлегло от сердца. Он вернулся к себе, оставил все оружие и пошел в церковь. Он православный, и молитву пропускать негоже. Люди вместе с ним стену городскую обороняли. Погибли, надо почтить память. В полдень состоялось отпевание, потом похороны. Погибли 8 человек, все мужики. Гробы с телами поставили на подводы и вывезли за тын, на кладбище. Андрей, как и все, бросил землю, по 3 пригоршни, на крышке гробов. Селяне зарыли могилы. Сразу на кладбище прибавился ряд свежих могил. Заплакали бабы и дети. Андрей пришел на постоялый двор, достал из кармана монеты и высыпал медики перед хозяином. Выкати на площадь пиво на все деньги. У меня столько пива нет, изумился тот. Добавь закуской. На поминках народ выпить и поесть должен, вспомнить усопших. Твоя воля. Половой вместе с еще одним парнем вынесли из трактира на площадь пива и почти всю еду. Андрей, гость и постоялец наш, угощение выставляет, объявил Половой. Пили и гуляли до вечера. На следующий день к Андрею пришел Терентий, десятник. Сначала попенял Андрею за то, что он выставил угощение на поминках больше, чем боярин. Вместе воевали, можно сказать, побратимы, оправдывался Андрей. Ладно, дело вчерашнее. Ты скажи, останешься ли в Нащекине? Меня боярин с утра подбивал идти узнать. Прости, Терентий, не останусь. Хорошее ваше село, понравилось оно мне. Но хочу себя испытать, в Переяславль подамся. Твоя воля. Не понравится, возвращайся, завсегда примем. Терентий вздохнул. Понятное дело, где в глуши найдешь воина, так и передать боярину. Спросил он над двери. Так и сказать. На следующий день в двери постучал Половой. Тебя Пантелей на причал просит. С вещами. Андрей засмеялся. Все вещи на мне. Сколько я должен? Он рассчитался за постой и вышел с постоялого двора. К его удивлению, на небольшой площади у ворот стояли местные жители. Понятно, не все, но много. Они поклонились Андрею в пояс и вручили небольшой мешок. Это что? Андрею было неудобно. Благодарность наша, пропитание. И вам спасибо. Андрей поклонился. Потом взял мешок, закинул его на спину и вышел за ворота. У небольшой, на суденышко, деревянной пристани стояло судно купца. По размеру, баркас, только была мачта с парусом. По сходням Андрей поднялся на кораблик. Готов. Все при мне. Отчаливаем. Один из членов команды отвязал швартовый конец и оттолкнулся веслом от пристани. Андрей уселся на палубу, развязал мешок. А во, да тут еды на несколько человек. 2 каравая хлеба, жареная курица, сметана в крынке, вареные яйца, огурцы, лук и кусок копченого сала. Жаль, не улежит долго, так команда съесть поможет, не пропадет. Мимо проплывали берега. Приблизительно через час хода Андрей удивился, чего деревень не видать. Они на притоках стоят. По реке ведь не только друзья плавают. В полдень Андрей развязал мешок. Подходите, угощайтесь. Курицу съели вмиг, что такое курица для 4 мужиков, а также каравай хлеба и вареные яйца. Сало Андрей приберег на следующий день, когда под парусом, если дул попутный ветер, или на веслах, судно за 4 дня добралось до Оки. Движение на реке было оживленным, вверх и вниз по течению шли ушкуи, ладьи, насады. А как иначе? По дорогам опасно из-за разбойников, а если дождь пройдет, так и неделю на одном месте просидеть можно, да и груза на телеге много не увезешь. А река, как дорога, только жаль, зимой замерзает. Хотя и зимой, когда лед был крепок, по ней шли санные обозы. Лед ровный, ни спусков, ни подъемов, одна беда подстерегает, полыньи в местах, где ключи бьют. А вскоре суденышко причалило к пристани. На высоком берегу виднелась городская стена. Прибыли, Андрей, Переяславль. Милости прошу на берег. Поблагодарив, Андрей через борт ступил на причал, и судно сразу же отошло. И вот это, столица Рязанского княжества. Андрей был разочарован. Конечно, это не село Нащекино, но он ожидал увидеть город. А тут, такое же село, только большое. Деревянный тын вокруг, внутри, деревянные избы. Только в центре виднелось несколько каменных храмов и зданий. Может, он поторопился сойти. Плыть бы ему с купцом до самой Москвы, так нет, квасной патриотизм взыграл. Он же рязанец, зачем ему Москва? Невелик город, за половину часа поперек пройдешь. И едва ли не в каждом квартале, церковь. Не подозревал Андрей, что предки рязанские столь набожными были. На ночлег он устроился на постоялом дворе, поел и лег спать. А с утра, на торг, не за покупками, нет, просто торг был местом, где обменивались новостями. Ведь газет, радио и телевидения не было, и потому торг заменял все. Поговорил с людьми и к полудню знал уже, где продаются дома. Один, по слухам, отдавали дешево. С него и решил начать осмотр Андрей. Заявившись на указанную улицу, он нашел дом и хозяина. Изба ему понравилась. Сруб крепкий, ни одна половица не скрипит, и если не сгорит, то 100 лет простоять сможет. И двор большой, чего в городе встретишь нечасто. Городская стена не резиновая, в любом городе земли не хватает. Хозяин встретил его приветливо, после осмотра избы сказал, что и обстановку оставит, хотя там и обстановка была скудной. Несколько кроватей, лавка, пара сундуков и стол. Правда, обстановка, дело поправимое, были бы деньги. Андрею поговорить бы с соседями, расспросить их, почему изба продается. Однако не хватило опыта, а может, и ума. Ударили по рукам. Андрей спросил про документы. Купчую хочешь? Это запросто. Сейчас двух видаков приведем и напишем. Нашлись бумага и чернила. Хозяин сам написал документ и сбегал за соседями. Те подписали купчую и, поджав губы и качая головами, ушли. Хозяин присыпал песком исписанный лист бумаги, стряхнул его и вручил Андрею. Владей. И тут же как-то очень быстро ушел. Андрей еще раз не спеша обошел свое приобретение. Площадь была изрядной, 4 комнаты. Окна маловаты, так они у всех такие. На рамы натянут скобленный бычий пузырь, и потому в избе даже днем довольно сумрачно. Слюда стояла в богатых домах, а о стекле еще и не слышали. По здешним меркам, дом был средней руки, купцу не зазорно жить или даже небогатому боярину. Были и такие, у которых земельный удел мал, да еще и не урожай несколько лет подряд. А ночью дом ожил, и Андрей понял, почему хозяин избу отдал задешево и не торговался. Слышались чьи-то шаги, смех, шепот, стук крышек сундуков. Сначала Андрею стало немного не по себе. Взяв в одну руку пистолет, а в другую – свечу, он обошел все комнаты. Никого. Проверил входную дверь, заперта изнутри на засов. Не полнолуние ли тому причиной, когда всякие домовые, банники и прочая нечисть шалят? Вреда от них нет, особенно если хозяин не досаждает. А уж если он угощение выставит, блюдце молока и кусочек хлеба, так и вовсе пользу приносить будут. Избу от непрошенных гостей охранять начнут, глаза отводить будут. Одно плохо. Угостить их Андрею нечем, он и сам бы поел, да за хлопотами купить ничего не успел. И запасов в доме никаких, даже круп нет. Видимо, хозяин бывший готовился к продаже. Андрей зевнул, подумал, что завтра первым делом на торг пойдет за провизией, и улегся на постель. С утра, умывшись и приведя себя в порядок, он отправился на торг. Он в городе оказался неожиданно богатым. Для начала Андрей купил корзину, сплетенную из ивовых прутьев, и набил ее съестными припасами, хлебом, крупами, овощами. Потом спохватился и приобрел несколько оловянных мисок, ложек и 2 ножа, как здесь было принято, боевой и обеденный. Им резали еду и при необходимости использовали вместо вилки. Вернувшись домой, он сварил каши и с удовольствием съел ее. Когда голоден, все мысли о еде. Наевшись, Андрей начал размышлять, чем ему заняться. Деньги, сколько бы их ни было, всегда имеют свойство неожиданно заканчиваться, если их не пополнять. А денег осталось совсем немного, и если тратить только на еду, хватит месяца на 2-3. Только ведь надо еще и одежду купить. В своем цифровом камуфляже он и так обращал на себя внимание. Решив так, он отправился на торг снова. Подобрал себе рубаху льняную, штаны безразмерные, которые держались на поясе только нагашники, поясе таком. Менять ботинки он пока поостерегся. Эти были крепкими, удобными, обмялись по ноге, а у местных короткие сапожки и к тому одинаковые на обе ноги, что левый, что правый. Непривычно. Дома переоделся и посмотрел на себя в крохотное зеркало, оставшееся от прежнего хозяина. Выглядел он почти как местный, только бородка скромная, просто не брился несколько дней. Ничего, бородка отрастет. Щетина у него на щеках жесткая, растет быстро. И опять же упущение. На голову ничего не приобрел, а мужчины ходят в головных уборах. Он снова уселся за стол. Лист бумаги бы ему, а то шариковая авторучка в кармане лежит, а писать ни на чем. Стал размышлять. Для того, чтобы заняться торговлей, стать купцом, нужен начальный капитал и торговая жилка. У него ни того, ни другого нет. Значит, этот вариант отпадает. Сельские работы он отмел сразу. Ни пахать, ни сеять, ни жать он не умеет, тем более что ни тракторов, ни железных плугов нет. Строительство. Одному избу не поднять, тут надо в артель плотничью наниматься, а там, скорее всего, свои, давно сколоченные. И чем больше он размышлял, тем сильнее крепло убеждение, что ничего он из себя в этом времени не представляет. Здоровый мужик, руки, ноги, голова на месте, а как заработать на жизнь, не знает. В такой трудной ситуации он еще не оказывался. Конечно, с голоду по-всякому не умрет, можно охотиться, ружье есть. Патронов, правда, маловато. Но тут другой вопрос встает. Да будет он, допустим, кабана, а где хранить? Холодильников нет. Если только оставить малую часть себе, а большую, продать на кухне постоялых дворов. Да только опять неувязка. Кабана еще в город привезти надо, а ни лошади, ни телеги у него нет. А нанять, деньги платить надо, но тогда смысла нет везти кабана в город. Рыбачить, нет ни лодки, ни сетей, а с берега много не наловишь. Так он мучился размышлениями до вечера, даже голова заболела. Потом плюнул, решил поужинать и ложиться спать. Как там в поговорке, утро вечера мудренее. Он сварил себе постной каши, поскольку мяса не было, налил туда молока из глечика, потом вдруг вовремя спохватился и немного молока оставил. Без аппетита поел, вылил остатки молока в миску, поставил миску в угол, рядом положил кусочек хлеба. Пусть домовой или другие ночные обитатели дома угостятся и не мешают ночью спать. С чувством исполненного долга улегся. Не успел он уснуть, как почувствовал, что по избе кто-то ходит. Едва слышимый звук шагов, стук дверец, потом все стихло. А уж когда он придремывать встал, хваля себя за то, что угощение для домашней нечисти выставил, почувствовал, что на него смотрит. Ощущение было явное и не очень приятное. Андрей открыл глаза и увидел. Перед ним на полу стоял мужичок росточком с ладонь. Потлатая голова, покошачьи светящиеся в темноте глаза. Первоначально Андрея взяла оторопь, ничего подобного он сроду не видел. «Ты кто?» – спросил он мужичка. «Домовой», – просто ответил мужичок. «А ты, стало быть, новый хозяин избы?» «Угадал. За угощение спасибо. Старый-то хозяин не удосуживался, жаден был. Вот что, не знаю, как тебя звать величать, но давай жевать дружно. Я тебе угощение, ты мне покой. Я, знаешь ли, по ночам спать привык. Имя мое тебе знать ни к чему, я ведь не человек. А хочешь жить мирно, так я ведь не против. Если к тебе с добром, так мы понимаем. Мы, это кто?» Домовой почесал пятерней свои патлы. «Банник у тебя в бане еще живет. Ты после полуночи в баню не ходи, его время не то до смерти запарит. Только я с ним не дружу, злой он. Ну вот и договорились. Если чем помочь можешь, ну, скажем, непрошенные гости ночью пожалуют или еще что, упреди, подскажи. Ага, днем-то я подсказывать не могу, а как стемнеет, мое время». Домовой секунду помолчал. «Ты ведь из другого мира, человек, из плоти и крови, но не наш, и не из нечисти». Андрей удивился, но виду не подал. С нечистью он не общался, видел домового впервые и, на что способны эти твари, не знал. Домовой удивил его еще раз. «Послезавтра встретишься с князем Рязанским. Гордыню смири, в ножки поклонись, все и обойдется. Ты о чем?» Однако домовой исчез. «Только что был тут, говорил, и нет его». Андрей потер глаза, осмотрел пол. «Нет никого, как будто приснилось ему все». Однако превратностям жизни сильно удивляться перестал. После того, как он испытал настоящий шок, попав в другое время, подсознательно ожидал и других необычных вещей. Покрутившись на постели, он уснул. Утром, проснувшись, Андрей попытался вспомнить, что говорил ему домовой. Вроде предупреждал о встрече с князем Рязанским. Усмехнулся. Откуда нежити знать, что будет в ближайшем будущем? Самому кашеварить не хотелось, и Андрей отправился завтракать на постоялый двор. Быстро, дешево, вкусно, и зачем тратить время на растопку печи? Усевшись в трактире за стол, заказал курицу и пироги. Лучше сейчас поесть как следует, а потом поужинать. Двухразового питания ему вполне хватит. Пока ждал полового с заказом, невольно прислушивался к разговорам за соседним столом. Говорили о вчерашнем ночном происшествии. Убили приезжего купца и его слугу, забрав деньги. Прямо на улице. Вот страсть-то. Говорят, снова хромой Филипп объявился. Говорят, а кто его видел? Одни бабьи сплетни. Ты сам его хоть раз видел? Так ведь попусту болтать не будут. Чепуха. Как же чепуха. 2 года тому он был уже в городе. Побесчинствовал, потом пропал. Думали, помер, а он вновь объявился. Байт, жесток и алчен, за 2 нагаты жизни лишает. Дьяволу душу продал, не иначе. За 2 нагаты убить. Дальше, как всегда, шел обычный треп. Новость обрастала слухами, причем довольно нелепыми. Андрей слушать перестал, тем более что половой принес заказ. Андрей поел и вышел на улицу. Пожалуй, надо идти на торг, покупать какой-нибудь головной убор. На него поглядывали неодобрительно, но ничего не говорили. Простоволосыми здесь ходили дети, другие прочие имели на голове головные уборы. Люди служивые, круглые шапочки тафии, купцы, почти такие же, но отороченные мехом, несмотря на лето и теплынь. Ремесленники и прочий трудовой люд, вроде мягких шляп, но без полей, назывались колпаками. На торгу было шумно, торговля шла бойко. Андрей нашел лавку, где продавали головные уборы, выбрал себе нечто вроде тюбетейки из льняной ткани. Легкая, на голове сидит плотно, при наклоне не сваливается, и в то же время в солнечный день в ней не будет жарко. И всем вроде бы удобно ему в местных одеждах, только одно плохо, карманов нет. Не было в то время карманов, они появятся века через 2. А до этих пор деньги и ключи носили в гашниках, вроде кошельков на ремне, какие носят нынешние торговцы на рынках. Пока Андрей выбирал и примерял свою тюбетейку, которую торговец шапкой назвал, он узнал все городские новости. Какую свадьбу вчера купец Никифоров играл, да сколько гостей у него было, да что у кожевенника Акинфея корова вчера при отеле сдохла. А пуще всего, про разбойное нападение, про смерть лютую купца и слуги его. В общих чертах о нападении на купца Андрей уже слышал в трактире. Новость обросла слухами, предположениями, нелепыми подробностями. Выходит, и в городах не все спокойно, а ведь казалось, небольшой, по современным меркам, город, и жителей не так много, а любителей криминальной поживы хватает. Андрей покинул торг, решив пройти по городу. Надо было познакомиться с Переяславлем, да заодно посмотреть, какими ремеслами здесь занимаются. Мысль о поисках работы не оставляла его. Торг был недалеко от центра. Саму центральную часть занимал Кремль, место жительства самого князя, его дружины и челяди. В Кремле и рядом с ним стояли церкви, а уже от них расходились узкие и кривоватые улицы. Андрей направился по одной из них. Похоже, это была улица ремесленников. Во дворах висело развешанное белье. Тут портомойки, прачки по-современному. По соседству, судя по обрезкам ткани и обрывкам ниток у ворот, обитали белошвейки. Здесь Андрею делать было нечего. На другой улице, шедшей параллельно городской стене, проживали и работали кожемяки. Здесь сильно пахло сырой кожей, дубильными веществами, красителями. Пахло отвратительно, хоть нос зажимай. А дальше пошла кузнечная слободка из 3 кривых переулков. Здесь стоял оглушительный звон от молотов и молотков. Кузнецы командовали подмастерьем. Бей! Пахло горячим металлом, окаленный. Андрей повернул на улицу, ведущую к центру, прошел квартал. Явно жилые дома, причем, зажиточные. Через щели в воротах были видны колымаги, во дворах конюшни. Свой выезд мог позволить себе не каждый. Выйдя на перекресток, боковым зрением Андрей заметил движение справа. Он повернулся и на миг застыл от изумления, пожалуй даже, от невероятности происходившего. На проезжей части лежал мужчина с окровавленной разбитой головой, судя по одежде, из небогатых купцов. Подле него стоял мужик разбойничьего вида со звероватым, заросшим до глаз бородой лицом. В правой, все еще приподнятой руке он держал дубинку, собираясь ударить застывшую от ужаса молодую женщину. Та схватилась обеими руками за виски и широко разинула рот, но, видимо от испуга, у нее перехватило горло, и она не могла ни крикнуть, ни позвать на помощь. Да и кто бы ей помог? Переулок был пуст. «Стой, собака!» – вскричал Андрей. Несмотря на возраст, грабитель и убийца отреагировал мгновенно. Ему было лет 45. Загорелое лицо, продубленная кожа, колючий взгляд маленьких, глубоко посаженных глаз. Не опуская дубинки, грабитель быстрым шагом направился к Андрею. Запугать он его хотел или убить как свидетеля, неясно. Андрей приподнял подол рубахи, вытащил из загашника Макаров и щелкнул предохранителем. Тем временем грабитель был уже рядом, и Андрею сразу вспомнился утренний разговор в трактире о Хромом Филиппе. Мужик прихрамывал на левую ногу. Кричать «Стой, стрелять буду!» было бесполезно, мужик был совсем рядом. Да, скорее всего, он и не поймет, что у Андрея в руке. Андрей выстрелил грабителю в грудь. Выстрел прозвучал просто оглушительно. Попал Андрей удачно, прямо в сердце, и грабитель рухнул сразу и молча. Дубинка его, сучковатая и окровавленная, выпала из руки, почти коснувшись ботинок Андрея. И тут раздался истошный женский крик. «Убили! Ратуйте, люди добрые!» — кричала женщина. А на выстрел, доселе неслыханный на этих улицах, на крик женщины во дворах, гремя цепями, залаяли собаки. Захлопали окна и калитки, высунулись любопытные, появился народ. Вот ведь странно. Когда произошло убийство купца, все было тихо и спокойно, а стоило Андрею выстрелить, тут же появились свидетели, видаки по местному, причем в их глазах Андрей предстал в самом неприглядном виде. У ног его лежит в пыли убитый, а у самого Андрея в руке пистолет. Сначала у Андрея мелькнула мысль «бежать». Да только видели его слишком многие, и в первую очередь, женщина. Город невелик, закроют ворота и сыщут. Пока он стоял в растерянности, не зная, что предпринять, его ударили по спине и схватили за руки. Зажали сразу, как клещами, несколько человек. Причем он боялся, что в тесноте и давке нечаянно нажмет спусковой крючок и может прогреметь случайный выстрел. Учитывая стоящий вокруг народ, будет еще один труп, а ему только этого не хватало. «Вздернуть убивца!» — закричали в толпе. На Андрея обрушился град ударов. Били сильно, а он не мог защититься, уклониться от тумаков. «Да не я убил его!» — закричал он. «Как не ты, все видели!» Услышал он в ответ и получил еще несколько чувствительных ударов по телу. Из разбитой губы потекла кровь, во рту стало солоно. «Ой, это не он убил!» Протиснулась сквозь толпу женщина. «Ну-ка, расскажи!» Повернулся к ней солидного вида мужчина. Кем он был, Андрей не знал, но неизвестный имел авторитетный вид, и все смолкли. «Сначала на нас с батюшкой напал разбойник», зачастила женщина, и батюшку по голове дубиной хряснул. «Я так и обмерла, ужас-то какой! Отец ведь родной! Ты по сути рассказывай!» «Я и рассказываю!» Обмерла я, а убивец на меня дубинкой замахнулся. «Все, думаю, конец мне пришел, а крикнуть не могу», голос от испуга пропал. «Ага, так бывает, по себе знаю», сказал кто-то сзади. «Да помолчи, Иван, пусть доскажет». Все повернулись к женщине. Она уже немного оправилась от испуга. Из-за угла вон этот вывернулся, закричал. «Убивец меня убивать не стал, на этого кинулся. А дальше я понять не могу». Гром ударил, молния сверкнула, я от испуга глаза закрыла. Потом глядь, а убивец-то сам мертвый лежит. Я в крик. Тут уж народ сбежался. Вот и все. Погоди, Полина, не мельтеши. Ты хочешь сказать, что батюшку твоего убил не он, а вот этот? Мужчина указал на убитого разбойника. Истинно так. Я же только рассказала. И я говорил, что не виноват. Вставил Андрей. Из-за разбитой губы речь его была не совсем внятной, но его поняли. Отпустите его. Распорядился мужчина. Был он артельный атаман или уличный старшина, поскольку слушались его беспрекословно. Андрея отпустили. Он щелкнул предохранителем, сунул пистолет за пояс и вытер ладонью окровавленную губу. Однако же, коли человека жизни лишили, надо как князю, пусть суд вершит. Может, ошибается Полина-то, веско сказал старшина. Это что же выходит, что я неправду говорю? Взвелась женщина. Я сказал, не знаю. «Берите обоих убиенных и несите ко Кремлю. и глаз пока с этого не спускайте», — кивнул он на Андрея. Несколько кожемяк в кожаных фартуках на голых торсах подняли убитых, и вся толпа двинулась к Кремлю. У ворот деревянного детинца остановились. У калитки стоял воин в доспехах. «Чего шумим?» — пробасил он. «Князь надобен, суд вершить», — веско заявил старшина. «Дело безотлагательное, видишь, двух человек жизни лишили». Толпа расступилась, явив перед воином двух убитых. Воин молча повернулся и исчез за калиткой. Вскоре он вышел. «Я доложил, приказано ждать». За время ожидания толпа увеличилась многократно за счет любопытных. Прошло не меньше получаса, потом калитка распахнулась. С княжьего двора холопы вынесли несколько лавок и один стул с высокой спинкой. Затем вышел князь. Его можно было угадать по красному княжескому плащу, корзна. Носить такой плащ было позволено только людям княжеского звания. За князем следовало несколько бояр и писец, несший лист бумаги, чернильницу и перья. «Доброго здоровья, княже Иван Федорович!» — отбил поклон старшина, а за ним и вся толпа. Андрей замешкался на секунду, увидел удивленно взметнувшиеся брови князя и тоже поклонился ему в пояс. «И вам долгие лета! Какая нужда привела вас ко мне? Дружинники говорят, суда моего требуете!» «Истинно так, княже! Двоих человек живота лишили! Давненько в городе моем смертоубийства не было, а тут вчера и сегодня! Кого убили? Один, купец Бахметьев, второго не знаю. Кто может рассказать мне суть дела?» Князь уселся на стул с высокой спинкой, затем на лавке уселись бояре. Писарь положил на колени дощечку, вставил в углубление чернильницу, приготовил перо. Старшина подтолкнул вперед Полину. «Это дочь убитого купца, она все видела. Говори». И Полина рассказала все, что видела. Прямо-таки гром и молния. Усмехнулся недоверчиво князь. «Истинно так, княже», — поклонилась Полина. «Ладно, разберемся. Ты кто такой?» — обратился князь к Андрею. «Что-то я тебя раньше не видел. Андрей Кожеватов жил раньше в Рязани. Теперь тут, в городе, дом купил. Расскажи по порядку, что случилось». Андрей четко, по сути, рассказал происшедшее. «Так», — кивнул головой князь, — «понятно. А почему губа разбита? А это уже после. Набежал народ и, не разобравшись, побили». «Они могут», — усмехнулся князь. «А вдруг ты по ошибке честного мужа убил?» — посерьезнел он. Андрей решил идти ва-банк. «Это же разбойник, хромой Филипп». Толпа ахнула. «Сам посуди, князь. Добрый человек с дубинкой на людей нападать не будет, да и хромал он. Этого мы теперь не узнаем, ходить-то он не может», — князь сказал серьезно, но в толпе захохотали. «Проверить проще некуда. Дочь убитого говорит, да я и сам видел. А коли доказательства нужны, пусть измерит у него ноги. Коли хромой, одна нога покороче будет». «Верно». Зашумела толпа. Князь повернулся к воину. «Приведи плотника». Воин убежал исполнять приказание. Толпа замерла в ожидании. Коли на самом деле убит хромой Филипп, новость просто сногсшибательная. Воин привел плотника. «Измери-ка у убитого ноги», — приказал князь. «Ноги». Удивился плотник. «Может, всего домовину сделать. Ты плохо слышишь». В голосе князя появился металл. Плотник подошел к убитым. «Каждого мерить». Ему показали. Плотник достал из кармана бечевку. На ней через каждый вершок были навязаны узелки. Через 5 узелок покрупнее. Он деловито измерил ноги убитого. «Что-то у меня разница выходит», — недоуменно поднял он глаза на князя. «Позволь перемерить, князь. Ты хочешь сказать, что у него ноги разной длины?» «Именно так, князь. Левая нога короче». Над толпой пронесся вздох радости ли, сожаления. «Убит давно известный разбойник хромой Филипп». «Так убитого установили», — молвил князь. «Коли он разбойник и смертоубивец, вздернуть его за городскими воротами, пусть висит в назидании другим». Двое кожемяк подхватили и унесли труп разбойника. «А тело купца домой отнесите. Обмыть, отпеть по христианскому обычаю надо и похоронить». Тело купца унесли. Впереди шла его дочь. Толпа не расходилась, и Андрей понял, что суд еще не кончился. «Скажи-ка мне, Андрей, что это за гром и молния были у тебя?» «Ручница у меня», — ответил Андрей. «Несколько дней назад я ею помогал в Нащекине от татар отбиться». «Так это был ты», — удивленно вскричал князь. «Только вчера я получил от боярина письмо. Пишет о набеге татарском, о рязанце, что помог огненным боем оборониться, крепко помог. Не знал, что свидимся. Молодец, хвалю». И тут же спросил старшину: «К кто героя бил. Почти лицо безвинно разбили.